Глава 10. Всю следующую неделю я провел за изучением книги по орнитологии и скалиноохоте, где подробно объяснялось, как можно сделать из птицы полезного компаньона в охоте. Но то были соколы, а у меня был магический зверь. Вернее, птица, которая, как и фанги, должна была быть не только больше и опаснее, чем представители ее вида в живой природе, но еще и умнее. Эх, сюда бы еще и избранника угла, чтобы он использовал свою магию, как это он сделал с Титусом и Тиной. И тогда... мечты, мечты. Я был уверен, что в ближайшее время точно не попаду на другую сторону разлома, а значит, придется обходиться своими силами. В любом случае, птенца я точно собирался забрать с собой, благо для него у меня уже было подходящее место — пустующий вольер для фангов. Там я собирался содержать птенца первое время. Ну а затем... все зависело от того, смогу ли я приручить эту птицу. В книгах по орнитологии, которые были у меня, я не смог определить, какая именно птица оказалась в гнезде. Хотя сделать это, во всяком случае, в первое время, было просто невозможно. У птенца даже оперения почти не было. И если кто-то и мог определить, что мне попался за экземпляр, то только специалист. Причем разбираться он должен был исключительно в живности проклятых земель. Разумеется, у меня таких знакомых не было. Может, написать Жозе? — подумал я. Все это время, пока я находился у себя в поместье, от Жумельяка не было никаких вестей. Хотя он клятвенно обещал мне, что расскажет, что и как было после того, как мы закончили миссию. Плюс мне полагались награды, как денежные, так и другие. Вроде он мне даже обещал новый титул, а это куда важнее, чем деньги. Наверное. Я понятия не имел, на что влияет титул и к чему он обязывает. Кстати, надо будет ознакомиться с этим. В библиотеке Кастельмаров наверняка есть книги по геральдике, титулам и так далее. Нужно просто ее найти. Или лучше сказать Фредерику, чтобы он это сделал. А еще мне нужно было связаться с главой гильдии строителей. Вольер, который он мне построил, полностью устраивал меня. Проверку он прошел, а это значит, что теперь ему можно было доверить реконструкцию особняка. Плюс нужны были и другие помещения, вроде конюшни, дополнительной оранжереи и вообще много всего. Благо, золото было. Чего ему без дела лежать и пылиться? Так, что у меня там дальше по плану? Ревизию в лаборатории провел. В оранжерее тоже все в порядке, но присмотра ей явно не хватает. Фредерик, конечно, заботился о растениях, как, впрочем, и я. Но мне точно нужна была помощь в этом деле. Может, воробей с этим справится, — подумал я. Возможно. Вот только когда он еще вернется? Перед тем, как отправиться в проклятые земли, я попросил Аглаю взять пацана в подмастерье. Паренек он довольно умный, плюс много чего повидал в жизни. Так сказать, прошел школу улиц. Такие, как правило, не пропадают. И, если честно, я на него возлагал большие надежды. Надо будет, кстати, написать девушке, узнать, как дела у воробья, а заодно и у нее. Плюс разузнать, не появилось ли у нее в лавке чего-нибудь нового и интересного. Итого, два письма уже нужно будет написать. А ведь были еще Жуль и Анри. Им тоже, наверное, нужно будет черкнуть пару строк. Я тяжело вздохнул. Столько забот на ровном месте. Хорошо, что хоть все дела по дому и по слугам взял на себя Фредерик, иначе сложно бы мне пришлось. «Господин?» Стоило только вспомнить о дворецком, как он уже был тут как тут, и встречал меня возле калитки. Управляющий вежливо склонил голову и протянул мне конверт. «Почта, господин», — произнес он. Я посмотрел на печать и увидел на сургуче герб семьи Жумельяков. «Спасибо», — поблагодарил я слугу, после чего вскрыл письмо при помощи одного из метательных ножей, с которыми я никогда не расставался. Я быстро ознакомился с содержанием, и на моих губах появилась улыбка. «Фредерик, готовь гостевую комнату», — сказал я дворецкому. «Слушаюсь, господин», — ответил слуга, не задавая лишних вопросов. «А еще завтра мы едем в город. Нужно встретить моего хорошего друга», — добавил я, и бывший вояка кивнул. «Вода готова, господин», — вместо ответа произнес он. «Хорошо, спасибо», — сказала слуге и пошел умываться. После письма Жумельяка настроение сильно улучшилось, ведь, судя по всему, приехать он решил с хорошими новостями. «Дорогой Люк, как же я рад вас видеть!» — улыбаясь, произнес Жозе и, подойдя ко мне, заключил в объятия. «Ого, чего это он?» Обычно такой эмоциональностью отличался здоровяк Дежуриньи, но никак не сын кардинала. «И я рад вас видеть, Жозе!» — ответил я Жумельяку, похлопав его по спине. «Фух, как же я был рад вырваться из столицы! Вы даже не представляете!» Разжав свои объятия, произнес он, и на его лице появилась довольная улыбка. «Думаю, представляю», — ответил я. Но мой собеседник отрицательно покачал головой. «Нет, мой дорогой друг, не представляете. Столько бумажной волокиты я не видел...» Он задумался. «Ты вообще никогда не видел?» — усмехнулся он и огляделся по сторонам. «Есть здесь приличные кабаки?» — поинтересовался кардинальский сын. «Ужасно хочется выпить в вашей компании». «Никогда не бывали в Сент-Арене?» — спросил я. «Не-а», — отрицательно покачал головой мой собеседник. «Но я точно знаю, что здесь живет друг моего отца», — добавил он. «Я пару раз пересекался с ним 10 лет назад, но уже давно не видел. Как же там его звали?» «Луи Бриан», — ответил я. «Ого! Люк, вы меня удивляете! Вы знакомы с этим человеком?» — спросил Жозе. «Да», — кивнул я. «Он настоятель церкви Святого Густава в этом городе», — ответил я. «Как тесен мир!» — усмехнулся кардинальский сын. «Так что насчет кабачков?» «Есть парочка», — кивнул я. «Кстати, это Фредерик, он мой дворецкий», — представил я управляющего поместьем Кастельмаров, который все это время молча стоял рядом. «Рад знакомству, Жозе Жумельяк», — представился маг воздуха и протянул руку. «Фредерик», — ответил слуга, и ответил на рукопожатие, явно удивившись жесту благородного. «Если хотите, могу посоветовать вам одно приличное заведение, господа», — добавил он. «Отлично, советуйте», — усмехнулся Жумельяк и посмотрел на меня. «Останемся сегодня в городе?» — предложил он. «Хорошо», — кивнул я собеседнику. «Есть тут приличные таверны?» — спросил Жозе. «После долгого путешествия хочется поспать в хорошей кровати», — добавил он и потянулся. «Гостиница не понадобится. У меня здесь есть дом», — ответил я другу. «Фредерик, подготовишь гостю комнату?» «Разумеется, господин», — кивнул мой дворецкий. «Отлично!» — Жозе довольно улыбнулся. «А теперь в кабак», — добавил он, и мы отправились в трактир. «Но прежде...» «Останови», — сказала дворецкому, когда мы проезжали книжный магазин, которых в Сент-Арене было всего 2. Причем этот, лавка старого Хрофта, была гораздо больше, и экземпляры там можно было найти даже самые редкие. Об этом мне поведал Жумельяк, который вышел из кареты вместе со мной. «Даже вы, Жозе, слышали об этом месте?» — удивился я. «Да», — кивнул мой друг. «Многие, кто любит читать, знают об этом магазине. Скажу даже больше. Часто книги отсюда заказывают благородные столицы и других крупных городов», — добавил мой собеседник и усмехнулся. «Странно. Почему тогда этот магазин не располагается в Люцеции или в той же Тузуле?» — поделился я с собеседником своими соображениями. «Все об этом гадают», — ответил Жозе и пожал плечами. «Дела...» — я покачал головой. «Пойдете со мной?» — спросил я. «Разумеется», — кивнул мой собеседник. «А вы какую литературу ищете?» — поинтересовался кардинальский сын. «Нужна книжка о птицах», — ответил я. «О птицах?» — удивился кардинальский сын. «Вы шутите, дорогой Люк?» «Нет», — покачала головой. «В моем лесу появился очень интересный птенец, который является магическим зверем», — пояснила собеседнику. Жумельяк остановился. «Магический зверь?» — спросил он, став серьезным. «Именно», — кивнул я. «Хм...» — Жозе задумался. «Ваши фанги тоже из вашего леса, так?» — спросил он. И я кивнул. «Верно», — ответил я, понимая, куда он ведет. «А как он называется?» — поинтересовался Жумельяк. «Карнацкий», — ответил я. «Точно!» — воскликнул Жозе. «Я же даже читал про него», — добавил он, поднявшись на крыльцо. «И что, много у вас в лесу магических зверей?» — спросил он. «Пока видел только фангов, и вот нашел птенца», — ответил я кардинальскому сыну. А затем рассказал ему про гнездо и то, что с ним сделал птенец. «Хм, интересно». Мой собеседник снова задумался. «Странно, почему именно в вашем лесу, дорогой Люк, появляются магические звери?» — произнес он и почесал подбородок. «Хотелось бы мне это знать», — я пожал плечами. «А что, случаев, когда магические звери покидали проклятые земли, не было?» — поинтересовался я. «Разумеется, были», — ответил Жумельяк. «Но, как правило, это были либо птицы, которым удавалось перелететь море, либо твари, что живут в воде. Последние, кстати, стали замечать все чаще и чаще, как в наших водах, так и рядом с Эллерией», — добавил мой собеседник. Слова Жозе не удивили меня. В принципе, это было логично. На материк существа с другой стороны разлома могли либо переплыть, либо перелететь. И тогда действительно вставал вопрос о том, как в моем карнатском лесу появились фанги. Хотя была у меня одна догадка. Возможно, всему виной магические растения, которые тоже росли в лесу. Возможно, потребляя маносодержащую пищу, животные и сами становились магическими. Цепочка прослеживалась довольно легко. Какой-нибудь маленький зверек употреблял в пищу магические растения, а потом его ловил фанг, и вуаля, он становился магическим. В принципе, моя идея звучала довольно логично. Вот только доказательств у меня не было, ибо я понятия не имел, как в этом плане все устроено в этом мире. «В общем, как приедем, я должен обязательно побывать в вашем лесу», — тем временем произнес Жозе. «Хорошо», — спокойно ответил я. «А теперь мы можем зайти в магазин?» — спросил я, ибо мы с кардинальским сыном все еще стояли на крыльце книжной лавки. «А, да, разумеется», — спохватился мой собеседник. «Идем». Он открыл дверь, и мы зашли внутрь. Стоило нам оказаться внутри, как я сразу же ощутил запах книг, который очень любил. В гильдии у нас была просто огромная библиотека, в которой были собраны книги со всего мира. И я любил проводить там время. Чтение позволяло мне отвлечься от реальной жизни, которая состояла из череды убийств, которые мне приходилось совершать по приказам ассасиархов. «Люк, с вами все в порядке?» — спросил меня Жозе. Видимо, воспоминания о былой жизни отразились на моем лице, что было очень непрофессионально. «Да», — кивнул я, — «просто кое-что вспомнил», — добавил я и огляделся. Лавка старого Хрофта поражала своими размерами. Поначалу я думал, что она была построена по примеру остальных торговых сооружений в Сент-Эрене, где на первом этаже располагался непосредственно сам магазин, а на втором — жилые помещения. Но в книжном было все по-другому. По сути, лавка была одноэтажным зданием с очень высокими потолками, по всему периметру которой были расположены широкие стеллажи с книгами. Причем высота их тоже поражала, ведь они доходили до самого потолка. «Ого!» — восторженно произнес Жумельяк, которого, видимо, тоже поразило то, что он видел сейчас. «И не говорите», — ответил я, продолжая крутить головой по сторонам. «Господа, чем могу помочь?» На звук колокольчика, который раздался в момент, когда мы зашли, к нам вышел высокий и худой мужчина в годах. Судя по его седине, которая прочно обосновалась на его висках, так и в ухоженной бороде, ему можно было дать лет 55-60. Мужчина сразу же смерил нас цепким оценивающим взглядом и, видимо, остался доволен, потому как на его губах появилась легкая холодная улыбка. «Я ищу книги по магическим животным», — ответил я. «Хм...» — продавец задумался. «Вас интересуют все или какие-то определенные виды?» — поинтересовался я. «Меня интересуют птицы», — ответил я. «Но вообще мне хотелось бы посмотреть все книги на эту тему», — немного подумав, добавил я. «Хорошо», — кивнул мужчина. «Недавно ко мне в лавку попало несколько очень интересных экземпляров на интересующую вас тему», — довольным голосом произнес он и повернулся к Жумельяку. «А вас что-нибудь интересует?» Жозе задумался. «Да, мне хотелось бы почитать про остров дождей», — ответил сын кардинала. «И вам тоже очень сильно повезло. Буквально на днях ко мне в руки попал очень интересный труд, написанный одним очень известным исследователем. В определенных кругах, разумеется», — уточнил он. «Тут вопрос вот в чем». Стоило ему это сделать, как к нам подошел, вероятнее всего, хозяин лавки старого Хрофта со стопкой книг. «Это ваши». Передо мной на стол опустилась стопка из четырех книг. Первая только про птиц, остальные — про магических животных в целом. «Это ваша». Он положил перед Жозе книгу. «Свежая работа», — довольно улыбнулся он. «Кстати, мое имя Базиль. Если возникнут какие-то вопросы, с радостью на них отвечу». Мужчина вежливо склонил голову. «Ого, он еще и простолюдин. Признаться честно, это было немного странно». «Спасибо», — поблагодарил я Базиля. «Благодарю», — кивнул Жумельяк и взял в руки книгу. При этом от меня не укрылся тот факт, что он из-под лобья поглядывает на торговца книгами. «Тогда я вас оставлю». Наш собеседник вежливо склонил голову и удалился.